Мы запрем их в камере с водой и пищей и сообщим по телефону полиции. Это вас устраивает? Только в том случае, если в джунглях есть радиоприемник. Я должен убедить, что Джон Сасси в безопасности. Но мое слово дворянина я не верю. Ни единому вашему слову. Что мешает вам оставить здесь одного из ваших головорезов, чтобы расправиться с детьми? Фон Бюлов долго и нехорошо смотрел в глаза Вострикову. От этого взгляда Аркадий Петрович стал не по себе. «Самое любопытное», — после томительной паузы произнес фон Бюлов, — «что вы совершенно правы. Я собирался поступить именно так. Кстати, для окончательного закрепления нашего договора я прошу вас выступить перед бойцами с какой-нибудь пламенной речью. Но что я им скажу и на каком языке? На русском, конечно. Великий Лев Троцкий знал все, но не знал тайского. Болтайте, что хотите». Несите любую ахинею, но при этом делайте энергичное революционное лицо. Я переведу как надо. Через 10 минут, на удивление легко освоившись своей ролью, Востриков с грозным видом прохаживался перед притихшими тиграми, сцепив руки за спиной страшно революционным образом. — Слушайте меня! «Жалкие отморозки!» — чеканил он. «Вы не гордость нации, а говно!» — так писал великий Ленин. «И командир ваш — говно!» «Гуано!» — восхищенно повторяли за ним бойцы. «Правильно! Отныне это слово станет вашим революционным девизом!» «Вы не переигрываете?» — с холодной насмешкой спросил фон Бюлов. «Не боитесь смерти?» «Не боюсь!» — отвечал Востриков. «Вирский исчез!» — крикнул прибежавший Джон. Глава 23. Братья по крови. «Останови!» — приказал Недошивин. Шофер свернул на обочину. Ни слова не говоря, полковник вышел из машины и зашагал по разбитой дождями и тракторами скользкой, изрытой колеями дороги. Шофер, круглолицый парень, лет 26, молча следил за удалявшейся легкой фигурой шефа в светлом плаще и пытался понять, что ему делать дальше. Выбор невелик. Стоять и ждать возвращения шефа или следовать за ним. Но так, чтобы тот преследование как бы не замечал, чувствовал себя в одиночестве. Недолго думая, шофер остановился на втором варианте. Не потому, что боялся за безопасность патрона, но стоять на обочине без дела не хотелось. Недавно поступив в органы, он же успел усвоить железное правило, которое внедрял в голову своих подчиненных Недошивин. Раз начальник не отдал четкого распоряжения, значит, в этом не было необходимости. На время тебя отпускают на волю, и потому действуй как хочешь. Поезжай хоть к теще на блины, хоть к подруге сердца. Единственное, что должен угадать, — это срок твоей воли. Но тут рецептов быть не может. Необходимо собачье чутье на хозяина. Полное соответствие его мыслям и настроению. Не угадаешь, грош тебе цена. Будешь курьеров развозить. К Недошивину Алексея Санина назначил лично генерал Рябов, предварительно измотав душевными разговорами. К концу этих разговоров вся шиферня в автопарке посматривала на будущего водилу Недошивина со смешанным чувством жалости и уважения. Ему не завидовали. Работать с серым полковником, ох, как непросто. Лёшка Санин внимательно следил за походкой шефа. Разогнался начальник. Волнует, словно бежит от кого-то. Врёшь, брат, от Лёшки не избежишь. Лёшка армейским шофёром отбраванил. И полевые дороги хорошо чувствует. Полем пойдет, шеф. Лешка поле, где можно объедет, под нужным пригорочком станет. С какого рожна потянула полковника в Малюновский район? Понятно, что поездка личного характера. И задумал он ее без согласования с Рябовым. В противном случае генерал обязательно проинструктировал бы Санина. Но даже не это смущало Лешку. Не мог он похвастаться развитым воображением, но одинокая фигура шефа в бежевом плаще среди перепаханной под зиму земли, слоящейся жирно-шоколадными пластами, показалась ему обреченно беззащитной. И появилось странное чувство, что Недошивин шагает к скорой своей смерти и знает об этом, потом так быстро идет, что принял решение не сопротивляться, но ускорить свой конец. А вот этого Лехе не нужно. Если с полковником что случится, Рябов Санина в землю живым закопает». на том самом месте, где это случится».